Тем временем, это должно сделать это. Флора сказала, что все они, Селестина, Кристина, Анжелика и Лиза, разлили прозрачную жидкость, прежде чем улыбнуться своей работе. Лорентия согласна, его никогда не нужно будет использовать. Анжелика сказала, что еще две светловолосые высшие эльфы, сестры Сиера и Айла и двоюродные сестры Элизы, появились в комнате с кусочками чизкейка. Поздно вечером угощение, кто-нибудь. Сиера, с бирюзовыми глазами и платьем без бретелек, подчеркивающим ее пышную грудь, предложила. «Тебе потребовалось много времени, чтобы выучить хороший материал», сказала Элиза, нетерпеливо показывая им, чтобы они подошли, и Селестина согнула руки, прежде чем подняться. «Ну, мы действительно знали, что любой из вас, отрицавший чизкик, был маленьким или нулевым. Айла, с таким же высоким хвостом, что и Ина, и фиолетовыми глазами в черном наряде, который также отображал ее бюст, улыбнулась, когда все приняли соответствующие кусочки, и села, болтая. Флора первой ушла на пенсию, а вскоре после этого Анжелика ушла спать. «Итак, как поживает наша любимая пума?» — сказала Элиза Селестине, и богиня спокойно посмотрела на нее. «Наслаждаюсь жизнью в полной мере, мой дорогой кузен». Селестина улыбнулась. «Пойдем, Селестина, расскажи нам о себе и Наруто», — сказала Сиера. «Да, как вы двое спите по ночам?» — спросила Айла, и Селестина слегка покраснела. «Кто сказал, что мы спим?» — гордо сказала Селестина, и все ее кузены с интересом наклонились к ней. «Давай, дай побольше сочности», — сказала Кристина, посмеиваясь над Селестиной. «Что ж, я благодарю Лорентию, что мы обе реинкарнации, или я думаю, что заснуть было бы невозможно. С его упорством он так привык ко всему ко всему», — гордо сказала Селестина, и все эльфы слушали ее роман с блондинкой. «Подумать только о том, что этот плохой маленький высший эльф будет реинкарнацией Лаврентии, предметом с другой реинкарнацией», — Сиера сказала, и Кристина засмеялась. «Да, жизнь действительно работает таинственным образом, и как ты думаешь, чем он сейчас занят?» — спросила Элиза. «Хм, если он не навещает одну из девушек, я предполагаю, что он спит», — сказала Селестина, прежде чем откусить от чизкейка и продолжить сплетничать со своими кузенами. В Драгундале лунный свет падал в окно Кэтю, когда они с Наруто ложились ложкой во сне и не заметили движущуюся под простынями фигуру. Она достигла его спины, прежде чем он начал шевелиться и почувствовал лизание на затылке, которое продолжалось, пока он не пробормотал. «Сатуэхиме, это щекотно», — Наруто пробормотал во сне, а затем почувствовал, как его покусали, и его рука нащупала грудь принцессы Драгундала. Сонная молодая женщина издала низкий стон, и он почувствовал, как его яички пробуют вкус его яичек, а его подсознательная ласка к Кэтю, в конце концов, заставила ее шевелиться. «Наруто». Кэтю зевнул, потянувшись за спиной, чтобы погладить блондинку, и его глаза приоткрылись от его собственного зевота. «Уже утро», — сказал Наруто, прежде чем Шамсель встал из-за его спины и положил руку ему назад. «Нет, еще ночь, блондиночка», — сказал Шамсель, и Наруто снова начал лечь. «Спасибо, Кэтюхиме», — сказал Наруто. «Добро пожаловать», — Кэтю пробормотал, прежде чем их глаза резко открылись, и они развернулись, не падая с кровати, и увидели, как Шамсель левитирует. «Кто ты и что делаешь в моей комнате?» — потребовал ответа Кэтю, хихикая. «Шамсель, я Шамсель Шахар, но вы можете просто называть меня Шамсель, так как это непросто для многих», — весело сказала Суккуб, и Кэтю с подозрением посмотрела на нее. «Вы демон?» — спросил Наруто, заметив, что ее внешний вид напомнил ему Октавию. «Не только это, но и Суккуб», — поправил Шамсель. «О, как Рафаэла?» — спросил Наруто. «Никогда о ней не слышал, но я полагаю, если она обе», — сказал Шамсель. «Я задал тебе вопрос. Почему ты в моей комнате и почему бы мне самому не сжечь тебя?» — сказала Кэтю, стараясь сдерживать свою опрометчивость. «Хэймэм, в прошлый раз, когда я проверял, ты мог выпустить только несколько колец дыма, так что я от этого не дома». Шамсель подразнил его, и щеки Кэтю покраснели. «Чего-чего?» — сказал Кэтю. «Я ищу партнера, чтобы доставить удовольствие, и вот почему. Сегодня вечером я доставлю удовольствие вам обоим», — радостно сказал Шамсель. А тупой Наруто и Кэтю посмотрели на друга в полном замешательстве. «Чего ждать?» — спросил Наруто, и Шамсель хихикнул. «Пожалуйста, двое из вас, глупая пара. Это то, что делает Суккуб, и есть еще одна вещь, в которой мы хороши», — сказал Шамсель, И Катю скептически посмотрела на нее. «Почему нас?» — сказала Катю, когда Шамсель подплыл к окну, чтобы прислониться к нему. «Что ж, вы, возможно, уже знаете это, но люди обычно не выживают так сильно, как трах сисек от гибрида суккуба и демона, но вы можете пережить это, учитывая, что ваша выносливость Узумаки делает вас идеальной парой, и я уверен, что драконий воин станет лучшим сожителем», — Шамсель объяснил. «Подожди, демон-суккуб, занимающийся сексом с человеком, может их убить?» — спросил Наруто. «Эй, мы же не хотим кого-то убивать сексом, я имею в виду, где в этом веселье?» — сказала Шамсель своим беззаботным тоном. «Как вы когда-нибудь убивали кого-нибудь сексом?» — спросила молодая пара. «Хэм-эм-эм, нет», — Шамсель насмешливо сказал. «Я не часто встречал демонов-суккубов, но ты довольно честен, если говоришь нам это сразу», — сказал Наруто, и выражение лица Катю на Шамсели посветлело. «Конечно, но», — сказал Катю, и Шамсель указал на две отметки Тамой под ее правым глазом, смотрящие друг напротив друга. «Вот что тебе сказать, почему бы мне не связать себя сегодня вечером, чтобы ты увидел, что я ни к чему не замышляю», — сказал Шамсель. «Связать себя?» — спросил Наруто, и Шамсель приложил два пальца к знакам Тамой, прежде чем они засветились синим. «Видишь, кусок торта. Теперь», — сказал Шамсель, прежде чем вернуться к паре. «Что ты только что сделал?» — сказал Наруто. «Связывание себя удерживает меня от того, чтобы сдержать свое слово, что я не причиню тебе вреда, потому что я получу неприятный шок, если это сделаю», — Шамсель ответил, прежде чем снова уложить Наруто и захватить его мужское достоинство на ее груди, обнажив ее сиськи. Блондинка застонала, глядя на сферы, окружающие его, и Шамсель с довольным видом посмотрел на него, когда она принялась за работу, приставив к нему свою огромную грудь. «Эй», — сказал Катю, и Шамсель дружелюбно улыбнулся дракону-рыцарю. «Не волнуйся, это будет незабываемая ночь с таким хорошим трахом сисек, верно, Наруто?» — сказал Шамсель обоим своим новым товарищам, когда она сжимала свою грудь на его члене и наслаждалась ощущением плоти на плоти, а Катю пока следил за ее действиями. Суккуб доказала свое мастерство, когда она потерлась грудью о его рост, который вскоре дернулся в ее декольте, и она одобрительно наблюдала за этим. «Вау, оно становится больше. Трах сисек для тебя как рай, не так ли?» — сказал Шамсель, когда она дала его башне несколько полезных лизаний по кончику, и он застонал на это, пока она тянула бока своего купальника, обнажая соски. Именно тогда Катю встала за голову Наруто, чтобы раздвинуть ноги, когда она ползла на нем и показала ему свою влажность. «Все еще отдыхаете или присоединяетесь к вечеринке? Всегда есть место для большего», — весело сказал Шамсель Катю, и рыжеволосый суккуб был рад видеть, как ее бюст прижимается к ее груди. Теперь, когда оба набора плоти сжимали и месили пушку блондинки, он лизнул ее складки и заново познакомился с нектаром ее туннелей. «В первый раз, когда ты делаешь это, ты определенно неплох в этом отношении», — сказала Катю, облизывая кончик Наруто, а Шамсель делал то же самое, что и две грудастые девушки, обмениваясь лизанием. Поскольку обе сферы были задушены и месили его напористое мужество, предварительная сперма, стекавшая с его твердости, доказывала, что восхитительно для демона суккуба, где она уже ждала его истинного освобождения и хихикала в предвкушении этого. «Ух ты! Твой учитель святой рыцарь научил тебя первоклассным навыкам траха с двумя сиськами», — сказал Шамсель, и Катю посмотрел на нее, прежде чем вибрации исходили от мужского достоинства Наруто. Глядя на другого, Шамсель продолжал лизать, в то время как Катю медленно дул в крайнюю плоть, и его яички напрягались, когда сперма загружалась в его пушку. «Вы все время смотрели?» — сказал Катю. «Конечно. Как еще, по-твоему, я понял, что он не умрет от этого, если не считать наследственной выносливости», — с гордостью сказал Шамсель, когда разговор внезапно прекратился, когда Катю вскрикнула от ее любовных соков, собранных активным языком Наруто, перемещающимся в ее стенах, и рыжеволосый демон заставил ее замолчать поцелуем. Когда ее язык воодушевленно встретился с языком Катю, блондин выпустил несколько брызг своих семян на оба лица, и теплая слизистая субстанция заставила глаза Шамсиля загореться от радости. Девочки продолжали целоваться до тех пор, пока оргазм не прекратился, и именно тогда Шамсель провел пальцем по щеке Катю, чтобы собрать на ней свою сперму. «Вкуснятина! Раз ты так много пришел, я не могу допустить, чтобы это пропало зря!» Шамсель хихикнул, прежде чем они с Катю слезали его на рост, а Суккуб взмахнул крыльями, чтобы слезть с него. Как только принцесса Драгундала слезла с него, они подняли глаза и увидели, как Шамсель снимает с себя купальник после того, как сняла колье, и возвращается к Наруто, когда он встает. «Шамсель, ты уверен в этом?» — сказал Наруто, когда Суккуб соблазнительно прижал ее грудь к своим грудным мышцам. «Я демон своего слова, и теперь давайте немного повеселимся, чтобы вы могли выпустить еще немного», — нетерпеливо сказал Шамсель, когда она развернулась и представила блондинке свою женственность, прежде чем он схватил ее за щеки. Она продолжала хихикать над этим, когда он погрузил свой член в ее женственность, пока полностью не оказался в ее пещерах, и она непристойно завизжала при этом, в то время как он продолжал хватать ее, когда она энергично начала колотить бедра. «Ты собираешься растаять во мне, не так ли?» — сказал Шамсель, удерживая свое положение в воздухе и продолжая рыдать от удовольствия, когда бедра Наруто взлетели вперед, а ее запачканные спермой сиськи свободно тряслись, пока руки Катю не коснулись сфер. Рыжая застонала, когда Катю слезала сперму, которая стекала по мягким кувшинам, и массировала их, сжимая ее сиськи. «Хочешь, я еще поиграю твоей грудью, Шамсель?» — поддразнивающе спросила Катю, прежде чем лизнуть ее бутоны, и Наруто довел ее задницу до своей твердости, и каждый из них понравился ей, прежде чем присоединиться к лилововолосой принцессе-рыцарю, взяв то, что он мог сделать, из груди Шамсиэля. Довольная девушка-демон застонала от своих огромных активов, довольных обоими ее новыми партнерами, и выгнула ее спину, когда она натолкнулась на его ожидающую славу. «Мои сиськи так хорошо себя чувствуют», — она визжала, когда Катю продолжала играть с ее плотью, когда она лизнула ее грудь, и ее тело осветилось на стене от ее демонического возбуждения. Обладая некоторыми цепкими навыками, она маневрировала хвостом, чтобы войти в киску Катю, и улыбнулась, услышав свой удивленный крик. «Как дела?» Катю покраснела, когда почувствовала, как хвост Шамсиэля виляет под ее нижними губами, и ее сок начал стекать по нему на пол. Наруто лизнул ее затылок, и по ее спине пробежали мурашки, когда он массировал ее плоть, и его член увеличился в ее сужающемся проходе. «Твой член сводит меня с ума!» Шамсель визжал и от его толчков, и от облизывания, и Катю делал то же самое, когда ее хвост шевелился в ее складках, и в конечном итоге она впивалась в ближайшую сферу, и слышался еще один стон более высокой октавы. Осторожно грызя ее, Катю лизнула ее подпрыгивающую грудь и помогла Наруто массировать и размять другую. Она уперлась руками в мягкий бюст Катю и поиграла ими, пока Наруто смотрел, чувствуя, как Шамсель всасывает его на рост, когда его кончик ударяется о ее утробу. Он был поражен тем, насколько отличается женственность демона от его предыдущих испытаний ночью, и она трясла своей задницей, чтобы поддерживать его сильное движение. Предварительная сперма и любовные соки Шамсиэля стекали по его ускоряющемуся члену на пол, и ее яркие янтарные глаза закрылись, зная, что он скоро кончит с собственной влажностью Катю, сигнализируя, что у нее тоже не так много времени. Прижимая голову к груди и причитая, чтобы она и Наруто продолжали доставлять ей удовольствие, она глубоко покраснела, сосредоточившись достаточно, чтобы оставаться на плаву, когда его удары попали глубоко в ее живот, и она похотливо усмехнулась любому из своих партнеров. Пальцы Наруто оставались глубоко в груди Шамсиэля на протяжении всей их позиции, и любовные соки Катю стекали по хвосту демона, когда она жевала, в конечном итоге, становясь сосанием. Хотя Шамсиэль сокрушался, что не может жевать грудь Катю в ее нынешнем положении, она провела пальцами по огненным волосам принцессы-рыцаря, чтобы держать ее ближе к себе, и она радостно визжала, глядя на свою киску, обвивающуюся вокруг его роста. Ее оргазм распылил его туда, где ее соки попали на его промежность, и он на короткое время удерживал собственное освобождение, пока не выпустил его, и его сила заставила глаза Шамсиэля слезиться от полного удовольствия от ее туннелей, переполненных его спермой. В разгар этого оргазма, пролившегося из ее расщелины, грызть Катю временно прекратилась, когда ее выброс распространился по хвосту Шамсиэля туда, где она вытащила его и расположилась над головой, чтобы сделать форму сердца. «Столько всего вышло, хочу еще», — радостно сказал Шамсиэль с нескончаемым волнением, и Катю открыла рот как раз вовремя, чтобы Суккуб нежно ласкал свой клык, похожие на Наруто. Она внезапно обвила руками свою середину и легла спиной на кровать, когда она попыталась ползти на ней. «Не так быстро, Катюхиме», — сказал Наруто, держась за нижнюю часть ее ног, и он присел, в то время как она прижалась спиной к его груди. Шамсель сел и увидел, как блондин теперь накачивает свой член во влажность Катю, держась за нее, и она быстро присоединилась к действию, используя свою магию, чтобы держать ноги в воздухе, когда она двигалась во влажность. «Давай выберемся еще немного», — нетерпеливо сказал Шамсель, лаская яйца Наруто и облизывая клитор Катю. Руки блондинки быстро перемещались к ее груди. Она повернула голову к нему лицом и облизнула его язык. Его разминание и массирование окупились, посылая еще больше струй предспермы и любовных соков, стекающих по его истекающей спермой пушке. Зеленые глаза Катю мерцали, когда ее матка выдерживала повторяющиеся удары Наруто, и ее щеки врезались его тазом. Она посмотрела вниз и увидела, что Шамсель намыливает ее клитор достаточно, чтобы она сосала его, и пальцы блондинки сжимали ее подпрыгивающие сиськи. Яички Наруто были довольны ласками Шамсиэля, и она переключилась на вылизывание спермы, стекающей с них, пока они стали тугими. Рыжая смотрела, как Катю направляет ее тепло по своему члену, и все больше его вещества течет ей в рот. Трое застонали, когда туннели Катю сузились из-за его закаленного мужества, в то время как ее возбужденные сиськи остались между его сжатыми пальцами, а Шамсель снова использовал ее хвост, чтобы проследить ее складки. По мере того, как это продолжалось, облизывание Наруто и Катю продолжалось вплоть до того, что они прижались к ней носом, и она потянулась назад, чтобы ласкать его подбородок с равной любовью. «Хаэм, как мило с вашей стороны, голубка!» Шамсель улыбнулся паре, пока она продолжала обслуживать любую из их промежностей, и хихикнула, когда оба их оргазма вырвались из ее женственности толстыми слоями. В очередной раз одобряя то, как много хлынуло из стонущего Катю, она позволила субстанции хлынуть себе на лицо и жадно проглотила общие жидкости. «Ух ты!» — веселый суккуб с Наруто, движущимся к кровати, и магия, удерживающая ноги Катю в воздухе, подошли к концу, прежде чем она оказалась на кровати. Он лег и вытер пот со лба, прежде чем заметил одну из двух девушек по обе стороны от него. «Девушки», — сказал Наруто, когда Шамсель оседлал его, — «я не могу спать только в одном положении, так что давайте посмотрим, как много я смогу от вас получить на этот раз», — сказал Шамсель, прежде чем взять его, вернувшись руками к ее дрожащей груди, и начал массировать их вместе с Катю, сидящим рядом с ней. Они поцеловались, а Шамсель нежно ласкал ее в течение короткого периода, пока ее пальцы не пробились сквозь нижние губы, и она кончиком хвоста погладила его яйца. «Я знаю, что они всего лишь люди с невероятной выносливостью, но заставить меня так сильно кончить», — думала Шамсель, когда она гладила и толкала коридор Катю, и восхищалась тем, как ее груди так сильно касались там, где ее тело светилось. Покачивая бедрами на его поднимающемся члене, она прислушалась к его стонам и опустилась туда, где губы Наруто обхватили ее грудь. Ощущение, как ее грудь сжимается между его губами, стало двойным только после того, как Катю присоединился, чтобы снова ощутить ее дрожащий бутон, когда ее трогали, и твердость Наруто возобновила свои вибрации, эхом отражаясь от ее влажных глубин. Когда ее сиськи сосали чмокали, она радостно стонала от их совместного удовольствия и терлась о него, кладя свою свободную руку рядом с ним. Слезы текли из ее глаз, когда она ехала верхом на богатом силе шиноби, и Катю вернул аромат, потерев пальцами складки Шамсиэля. Руки Наруто оставались опущенными на Шамсиэля, в то время как ее освещенное тело сияло в комнате, и ее счастливое выражение никогда не уменьшалось на протяжении всего их положения. «Невероятно! Вы двое сделаете меня!» Шамсель взвизгнул, прежде чем остановиться на полуслове, чтобы застонать, а Наруто и Катю поглядывали друг на друга, пока их внимание не вернулось к демону, сидящему на нем. Прижимая другую грудь Шамсиэля к Кату, он ощупал ее нижнюю часть, а ее хвост слегка обхватил его яйца и помешивал их, пока все три их жидкости не потекли по внутренней стороне бедер. «Вау!» Шамсель простонал в блаженном настроении, когда Катю освободил ее грудь и позволил ей упасть на Наруто, который провел рукой по ее ягодицам. Она уткнулась носом в его грудь и обняла, когда он нежно посмотрел на нее. «Я рад, что вы двое все еще будете здесь завтра», — сказал Шамсель. «Значит, нас трое, Шамсель», — сказал Наруто, когда Кэтю лежал по другую сторону от него. «Ты будешь еще здесь завтра?» – спросила Кэтю, и, хотя она уже начинала засыпать, она все же одарила счастливым лицом. «Готова поспорить». Шамсиэль замолчала, ее веки стали тяжелыми, когда она игриво прикусила Наруто нижнюю губу и прижалась к нему, а Кэтю сделал то же самое, пока он какое-то время смотрел на них обоих. Наутро взгляд блондинки открылся, чтобы увидеть спину Кэтю, в то время как она протянула руки вверх, и он увидел, что Шамсиэль смотрит на него в ответ. «Доброе утро!» Она радовалась, когда Наруто ласкал любую из красивых девушек и садился, чтобы не чувствовать ничего другого. «Шамсиэль, что ты теперь будешь делать?» — сказал Кэтю. «Я решил остаться с Наруто, так как я не думаю, что они еще один мужчина, который сможет выжить, трахнув меня, и вот почему. Я собираюсь стать твоим сексуальным рабом», — торжествующе произнес Шамсиэль, когда она обняла его, а он и Кэтю удивленно посмотрели на суккуба. «Чего ждать?» — сказал Наруто. «Это будет так весело!» Шамсиэль ликовал, прижимаясь к нему носом, прежде чем он положил руки ей на плечи и отодвинулся, чтобы посмотреть ей в глаза. «Шамсиэль, почему ты хочешь быть моим сексуальным рабом? Посмотрим. Я люблю твой член и тебя даже больше, поэтому я называю это счастливым проявлением нежности», — сказал Шамсиэль. «Ты не из Асти, не так ли, Шамсиэль?» — сказал Кэтю. «Нет, я приехал откуда-то еще, на приличном расстоянии отсюда», — Шамсиэль ответил. «Шамсиэль, послушай меня, тебе лучше не называть себя секс-рабыней, так что обещай, что больше не будешь этого делать», — сказал Наруто. «Почему бы и нет? Я думаю, каждому мужчине нужен секс-рабыня, так почему бы и тебе?» — сказал Шамсиэль, и Наруто дал ей прямолинейное выражение лица, прежде чем он и Кэтю начали рассказывать ей о неудачной попытке Вольта превратить нацию в сексуальную империю. «Это одна из дюжины причин, по которым тебе лучше вообще не быть секс-рабыней», — сказал Наруто, и выражение ошеломленного Шамсиэля превратилось в мрачное. «Вау! Хотя я бы не возражал против того, чтобы меня так называли, я не хочу выставлять тебя в плохом свете, поэтому я не буду называть себя так, если тебе от этого станет легче», — сказал Шамсиэль, когда Наруто погладил ее по затылку, прежде чем поцеловать ее в лоб. «Оцените это, Шамсиэль», — сказал Наруто. Тем временем Нина вскрикнула, когда она оседлала мужское достоинство своего партнера, в то время как он держался за ее изгибы, и ее груди свободно тряслись. Грудастая королева схватила его за затылок и прижала к своей трясущейся груди, когда она достигла кульминации. Когда она это сделала, она стонала вместе со своим партнером, прижавшись лицом к ее груди, и она уперлась в него, как только ее оргазм прекратился. Задыхаясь, она погладила линию его подбородка, когда он откинул голову назад и обнаружила, что смотрит на Наруто. Секунды вперед, Нина проснулась и обнаружила, что она бесконечно вспотела и зевнула, сидя в своей постели. Протерев глаза, она не могла не задаться вопросом о своем сне, а Наруто и села в раздумье. Королева встала с постели в своем естественном величии и надела утреннюю одежду, прежде чем открыть дверь как раз вовремя, чтобы увидеть, как Наруто в одной из мантий Лоуренса проходит мимо. «Доброе утро, Наруто-кун», — ласково сказала Нина. «Доброе утро, Нина. Ты хорошо спала?» — сказал Наруто, и она сладко улыбнулась, жестом приглашая его войти в ее комнату. Войдя в нее, он сел на массивную кровать, за ним последовала Нина, приоткрыв дверь, и она села отдельно от него. «Я должен еще раз поблагодарить вас за то, что вы вымыли меня прошлой ночью». Нина улыбнулась, и он потер затылок, посмеиваясь над ней. «Не упоминай об этом, Нина. Как ты и сказал, для меня было справедливо поступить так с кем-то, кроме Селестины, для разнообразия», — сказал Наруто, и Нина хихикнула. «Продолжая то, что я знаю о Селестине и прошлой ночи, держу пари, что она, должно быть, вполне довольная женщина», — Нина сказала, и учитывая, что его стирка вышеупомянутого высшего эльфа была более интимной, он продолжал улыбаться, откинувшись назад и не замечая, что пояс не держится. «Это один из способов сказать это», — Наруто ответил, и Нина наклонилась со своим обычным счастливым выражением лица. «Ой», — сказала Нина, и Наруто вскочил с расстегнутым поясом. «Фактически, можно сказать, что она очень довольна», — начал говорить Наруто, прежде чем заметил, что его халат у его ног и что он обнажен. Нина спокойно смотрела на нее и хихикала, прикрываясь от грудастой королевы. «Извини, Нина», — он сказал, и она бросила на него смущенный взгляд. «Наруто-кун, сколько раз ты поверишь, что вид тебя голым после того, как сделал это несколько раз, меня не оскорбляет», — сказала Нина, и Наруто робко ей улыбнулся. «Ну, это просто», — объяснил Наруто, прежде чем Нина встала, чтобы сбросить халат и направиться к ошеломленной блондинке. Когда солнце, светившее в окно, освещало области, где она была больше всего, он оставался на месте, чтобы она обняла его, и его ноги стали жесткими, как и все существо. «Нина, подожди», — сказал Наруто, прижимаясь к нему грудью, заставляя блондинку напрягаться. «Наруто-кун, я ценю твой джентльменский подход, но ты не покидаешь эту комнату, пока не обнимешь меня и не дашь слова больше не стесняться со мной», — сказала Нина, и у молодой блондинки пересохло в горле, когда он пытался что-то сказать. Его эрекция упиралась в нее, поскольку это удерживало ее от объятий его, он, наконец, обнял Нину, когда она посмотрела на него и, наконец, открыла рот. «Обещаю, я больше не буду стесняться тебя, хорошо, Нина», — Наруто сказал, лаская ее верхнюю часть спины, чтобы поддержать это заявление, и вместо того, чтобы отпустить его, она обнаружила, что прижатие к нему заставляет ее чувствовать себя жарко по сравнению с предыдущими разами, когда ее объятия не оказали на него такого влияния. Когда ее груди сжались в его мускулах, он посмотрел на нее и произнес ее имя, чтобы привлечь ее внимание, но она ничего не сказала. «Нина», — сказал Наруто, когда он попытался отодвинуться, и это вывело ее из ступора туда, где она начала падать, пока он временно не развязал свои объятия, чтобы поймать ее, подняв ее ноги с пола и обвив руками ее поясницу. Из-за того, что ее груди ослепляли его, он в конечном итоге упал на кровать и оказался на ней. Прежде чем он смог спросить ее, в порядке ли она, он понял, что его руки были на ее груди, а кончик его эрекции проник в складки Нины, и он замолчал на некоторое время, поскольку она выглядела так же удивленной, прежде чем взглянуть на него. Он вздрогнул, ожидая, что она ударит его или что-то в этом роде, но этого не произошло, когда он снова посмотрел на нее и увидел мягкое выражение ее лица. Она действительно краснела, но ее глаза мерцали на нем, когда она одарила его взглядом, который показал и любовь, и одиночество, ее губы почти сморщились. Хотя часть его хотела уйти, он смотрел в ответ на Нину, пока она не начала приближаться к нему губами, и он двинулся к ней, продвигая вперед свою промежность. Прежде чем поцелуй мог сформироваться или его член смог полностью проникнуть в нее, они услышали вздох, вернувший их к реальности, и они посмотрели на Анну, стоящую там с подносом с завтраком в руке, когда она смотрела на них, закрывая дверцу, дверь со смущенным выражением лица. Оглядываясь назад на другого с лицами, красными, как свекла, Наруто слез с Нины, и она села с задумчивым выражением лица. «Простите». Стыдно Наруто заговорил через некоторое время, подбирая утренний халат, в котором он появился, и она коснулась его плеча своим полностью прощающим лицом. Переглянувшись друг с другом после того, как он наделся, шиноби покинули Нину, когда она пыталась понять, почему она стала горячей, и пыталась поцеловать его. Тем временем Наруто прислонился к двери и не мог ничего поделать, но ему стало стыдно за то, что произошло. Хотя он находил Нину невероятно привлекательной, он воздерживался от нападок на нее из-за того, что она была матерью Кэтю, и того факта, что он боялся, что это вызовет воспоминания о растлении Генила. Это также было причиной, по которой он нервничал, касаясь ее раздетой. Когда он вздохнул, он вспомнил, как выглядела Клаудия прошлой ночью, и пошел за своей одеждой как раз вовремя, чтобы увидеть Кэтю и Шамсиэля. «Ты уже уходишь?» — сказал Шамсиэль. «Я скоро вернусь. Только что вспомнил кое-что, о чем мне нужно позаботиться», — сказал Наруто. «В таком случае, не позволяй нам останавливать тебя», — сказал Кэтю, прежде чем погладить пару и выпрыгнуть из ближайшего окна. «Вансур», — Клаудия отдыхала в постели и услышала голос Наруто, прежде чем она сказала ему войти с блондинкой, появившейся в окне. Он прыгнул внутрь, прежде чем сесть на кровать, и она посмотрела вниз, когда он положил руку ей на плечо. «Я предполагаю, что ты здесь вчера вечером», — спросила Клаудия. «Я что-то сделал не так», — сказал Наруто, и Клаудия нежно положила руку ему на щеку. «Нет, нет, это был не ты. Видишь, проблема в том, что я один и использую тебя в своих интересах», — сказала Клаудия. «Ты думаешь, что воспользовался мной? Как? Я имею в виду, ты просто делал то, что Катюхими просил тебя сделать, поэтому ты не сделал ничего плохого со мной», сказал Наруто, и Клаудия посмотрела на него. «Не совсем так, как я не планировал быть с тобой так близко. Тем более заниматься любовью перед ней вот так и использовать свою здоровую выносливость, чтобы удовлетворить мою личную тоску», сказала Клаудия. «Но, Клаудия, никто из нас не злится на тебя за то, что ты сделал прошлой ночью. Наруто нормирован. Это не только вы двое. Я также предал Клауса, так как поступил с вами». Она продолжила, и хотя блондинка не знала об импотенции ее покойного мужа, он сообразил часть того, что ее беспокоило, прежде чем положить ее голову ему на грудь. «Клаудия, если бы я спросила об этом существе, собирающемся уйти от Клауса, что бы ты сказала?» — спросил он, и она тихонько вздохнула, прижавшись к нему. «Я не уверен. Хотя Клаус не был из тех мужчин, которые хотели бы, чтобы я провел остаток своей жизни в одиночестве и в трауре, я просто не могу избавиться от мысли, что быть с тобой – яд для его памяти», – сказала Клаудия. «Вы совсем не предаете его, любя кого-то другого, и вы просто сказали, что он хочет, чтобы вы были счастливы, поэтому не сдерживайте себя больше, чем нужно». Наруто ободрил, и она посмотрела ему в глаза, положив руку ему на сердце. «Вот что я тебе скажу. Тебе не нужно делать со мной ничего, в чем ты не уверен, пока не будешь хороший и не готов». «Как этот звук?» Наруто сделал предложение, и Клаудия поцеловала его в благодарность за понимание ее тяжелого положения. «Спасибо, Наруто», — сказала Клаудия, когда двое легко обняли друг друга, и он улыбнулся святому рыцарю. Позже он вернулся в крепость Селестины и встретил свою возлюбленную страстным поцелуем, чтобы она победила его. «Вы сделали что-нибудь интересное вчера вечером?» — Селестина улыбнулась. «Ну, вот о чем я хотел тебе сказать», — сказал Наруто, и уши Селестины дернулись, прежде чем посмотреть в потолок. «Вы можете выйти сейчас», — сказала Селестина, когда появился Шамсель, и Суккуб спустился к Наруто. «Сказал тебе, что моя невидимость не обманет высшего эльфа», — сказал Шамсель Наруто. «Селестина, это Шамсель. Она явилась мне и Катюхими на основании того, что искала партнера, который смог бы пережить ее через страсть, и вот мы», — сказал Наруто, и Селестина бросила на Шамсиэля острый взгляд, от которого она чуть не подпрыгнула, или, в данном случае, задрожала, когда она посмотрела мертвой в глаза. «Понятно. Ты хочешь присоединиться к гарему моего возлюбленного на том основании, что ты с кем-то, кто не может умереть от ночей романтики с тобой?» — спросила Селестина, и Шамсиэль нервно захихикал. «Да, обычный суккуб из гарема, который ищет и чародея, и балерину», — Шамсиэль ответил, прикоснувшись к промежности Наруто, улыбаясь, и взгляд Селестины продолжился, прежде чем в конце концов улыбнулась. «Очень хорошо, добро пожаловать в гарем, Шамсиэль Шахар». Селестина улыбнулась, а Шамсиэль радостно обнял Наруто. «Ура!» — сказал радостный суккуб с Клаудией, приближаясь к Селестине. «Мудрость богини, Мегами сама?» — спросила Клаудия. «Я бы сказал, что это скорее сценарий, основанный на интуиции, и Шамсиэль, кажется, честно не хочет причинять ему вред». Селестина наблюдала, как Шамсиэль обнимает его, как ребенок с плюшевым мишкой, и в конце концов он провел пальцами по ее красным локонам. «В середине дня. Черт, не должно быть так сложно придумать имя. Рачетта сказал, что группа Майи пыталась придумать официальное название для своей группы наемников. Как насчет золотых пумы?» — сказала Шарлин. «Откуда у тебя такое имя?» — спросила Ханака. «Эй, какой-то наемник, о котором я слышал слухи, называет свою группу прыгающие ящерицы, и я подумал, что нам нужно быть полной противоположностью Курейну в отделе имен», — Шарлин объяснила. «Вот и моя идея называть нас черными росомахами». «Босс, как вы думаете?» — сказала Маргаретта Майя, которая откинулась на спинку стула в глубоком раздумье, прежде чем взглянуть на свою команду. «Что ж, придумывание названия не столько связано с силой, которую оно несет, но оно должно что-то сказать о нас как наемниках», — сказала Майя. «Что в таком случае у тебя на уме?» — спросил Рачетта. «МММ пока ничего, но я обещаю, что это будет не так банально, как прыгающие ящерицы. Но как насчет того, чтобы мы не допустили черных в названии, чтобы никто не сварил нас с этим мертвым засранцем?» — сказала Майя. «Сделка сделана», — Ханака согласилась, и остальные кивнули ей вслед. «Как насчет пылающего лука и стрел?» — предложила Шарлин. «Ревущие забастовщики», — сказал Ратчетто, а Майя посмеивалась над этим именем, пока предложения продолжались до того, как одно пришло в голову. «Девочки, я придумал наше официальное название, теперь мы пылающие лисы», — сказала Майя. «Неплохо, но как ты с этим пришел?» — спросила Ханака. «Потому что он чтит человека, которого мы должны благодарить за избавление от Вольта и его черных псов, и его образ жизни, известный как Воля огня», — сказала Майя, и вся ее команда кивнула. «Пылающие лисы, да, здесь нужно выпить». Шарлин воодушевлена. «На вас или на первого парня, который на вас взглянет?» — спросила Маргаретта. «Эй, а зачем возиться с хорошей системой?» — сказала Шарлин. «В таком случае, в бар, мои сверкающие лисы». Майя сказала, что со своей командой все встали, чтобы направиться в их обычную таверну, и хотя она хотела сказать Наруто, что она назвала свою команду в его честь, она решила, что ему все равно, где она решила, скажи ему, если что-то закипело. В Фиаюре вечером. «Добро пожаловать, Наруто», — сказала ему Алисия, когда он и Шамсель навещали ее и Прим. «Приятно познакомиться, Шамсель», — сказала Прим, разговаривая с демоном. «Рад познакомиться с вами обоими», — Шамсель бодро ответил, когда Астрид вошла в комнату. «Как поживает ваш родственник?» — спросил Наруто. «У Сирики и Лизы дела идут неплохо, насколько нам известно в последнее время», — сказала Алисия. «Нет, я имела в виду Астрид», — сказал Наруто, и Прим и Алисия с удивлением посмотрели на него. «Подожди, ты думаешь, Астрид, наша дальняя родственница?» — сказала Прим. «Она не», — Наруто ответил, стоя перед Астрид. «Наруто, Астрид, наша мать», — ошеломленная Алисия сказала, и он посмотрел на молодую женщину. «Что, Астрид, твоя мама?» — воскликнул удивленный Наруто. «Вы думали, что я был кем-то другим?» Астрид улыбнулась. «Я думал, ты им двоюродный брат, как Сирика», — сказал Наруто, и Астрид прижала его лицо к груди от радости от его честности. «О, разве ты не милый?» Астрид улыбнулась, а Алисия яростно покраснела. «Могу я встретить чью-нибудь маму, которая не собирается делать это со мной?» Наруто подумал про себя. «Мама», — сказала Алисия, глядя на лицо Наруто, уткнувшееся в грудь Астрид, и Шамсель хихикнул. «Ты довольно популярный парень, Наруто». Шамсель подмигнул ему, и никто не заметил, как Прим слегка надулась, глядя на реакцию Алисии на его затруднительное положение. «Она красная, как помидор. Почему я не подумал об этом?» — подумала Прим, когда Алисия в конце концов вышла из комнаты в своей роботизированной манере, и Наруто покраснел, его лицо было снято с декольте Астрид. «Я так понимаю, твоя мама — это то, откуда вы с Алисией черпаете энергию?» — спросил Шамсель Прим. «О, да, действительно», — сказала Прим, и Наруто покраснел. «Ты очень очаровательный, Наруто», — с признательностью сказала Астрид. «Ну, я стремлюсь доставить удовольствие», — сказал Наруто, и Шамсель обняла его. «Арига, Хлея, Янне и Арсура прибыли, чтобы поговорить с ней, и он делает убийственную работу». Суккуб сказал в знак признательности, что Астрид ушла, чтобы позаботиться о гостях, и Наруто продолжал разговаривать с Прим, пока Алисия не вернулась через полчаса. «Ой, эй, Алисия Химе, что с тобой случилось?» — спросил Наруто, и лицо Алисии стало лихорадочно красным, когда она посмотрела на него. «Наруто, Наруто, я каюсь в своих грехах и...» — пьяно сказала Алисия, пока она шаталась к нему туда, где он мог почувствовать, что с ней что-то не так. «У кого-то лицо покраснело. Вы глотали сильное вещество?» — спросил Шамсель, и Алисия застонала на нее, как зомби Сприм. «Покайся в своих грехах, что ты имеешь в виду?» — сказал Наруто, и Алисия приподняла к нему подол своей юбки, при этом лицо Шиноби покраснело, и даже Прим смотрела на него с молчаливым недоверием, в то время как Шамсель делал это с удивлением на кого-то столь изысканного, как ее пьянство. «О, боже, ты пил!» Наруто понял, когда она наклонилась для поцелуя. «Не обращай на это внимания и возьми меня!» Алисия промямлила, прежде чем Наруто отошел в сторону и начал выводить ее из комнаты, а Прим и Шамсель летели за ним, не замечая других женщин, удивленно смотрящих на то, что они стали свидетелями. Арига посмотрела на Хлою, когда оба темных эльфа одобрительно кивнули остальным действиям Наруто, а Астрид вежливо поклонилась своим гостям, прежде чем увидеться со своей старшей дочерью. «В отличие от Алисии Химы, все будет хорошо», — повторил Наруто, подводя ее к стулу, с которого она в итоге выскользнула, и стала лапать его промежность. «Почему ты не хочешь меня?» — пьяная Алисия сказала, прежде чем прикрыть рот, и Прим представила ведро, которое Наруто быстро поставил перед ней. Ее вырвало в ведро, когда ее сестра, Шамсель и Наруто сдержали ее волосы, и все трое посмотрели друг на друга, поскольку она делала это только на короткое время. «Я никогда раньше не видел ее такой плохой», — сказала Прим, когда они помогли Алисе подняться и отнесли ее в комнату с прислужницами рядом с ними. «Это плохо, я удивлен, что она вообще пьет», — сказал Наруто, глядя на Астрид. «Да, мы обнаружили, что у нее есть привычка пить больше, чем следовало бы, когда что-то расстраивает ее после гала-концерта Примы и Роксаны», — сказала Астрид. «Она была такой на гала-вечере, почему?» — спросил Наруто, глядя на него Прим. «О, знаете, наверное, праздники и все такое. Кто угодно мог бы выпить после этого», — сказал Прим, и они отправили Алисию в ее комнату, прежде чем снять ее броню, за исключением нагрудной пластины, прежде чем Наруто и Шамсель поместили ее в положение восстановления. «Не возражаешь, если я останусь здесь, пока она не почувствует себя лучше?» — спросил Наруто, и Прим потребовала дополнительные одеяла для него и Шамсиэля. «У вас и рыцарство наверняка есть уникальные воины», — Шамсиэль сказал, когда Алисия лежала неподвижно, и Наруто несколько раз успокаивающе произнес ее имя, одновременно не сводя глаз с ее дыхания. «Чему-то, чему учил Джирая, основываясь на похожем инциденте с Цунаде, Наруто», — пробормотала Алисия в своем пьяном настроении, когда он протянул руку и слегка погладил ее по лбу, чтобы успокоить ее. Принцесса-рыцарь расслабилась, не двигаясь с Наруто, держащим рядом с ногой новое ведро на случай, если ее снова вырвет. Прим посмотрела на него, когда Шамсель вернулся с двумя чашками для них. «Наутро, о, моя голова болит», — сказала Алисия, глядя на Наруто, который улыбнулся ей, когда она заметила, что Шамсель спит против него, в то время как Прим также спала поблизости. «Чувствуешь себя лучше, Алисия Химе», — сказал Наруто, и она встала, чтобы осознать свое состояние одежды, прежде чем покраснеть, подняв простыню перед обнаженной нагрудником. «Я могу уйти, если хочешь», — сказал Наруто, и Алисия продолжала радоваться своей ситуации, и это был единственный знак, который ему нужно было встать. «Подожди, Наруто, насчет вчерашней ночи. Я не хотел так поступать с тобой, чтобы забрать все, что я с тобой сделал», — сказала Алисия. «Алисия Химе, тебе не нужно напиваться из-за меня, и кроме того, если ты в чем-то признаешься мне, я бы хотел услышать это от тебя, а не от выпивки», — сказал Наруто, и Алисия вздохнула, опустив голову. «Тем не менее, я должен принести вам и всем остальным извинения за мое поведение прошлой ночью», — сказала Алисия. «Поверь мне, Алисия Химе, ты хочешь когда-нибудь увидеть страшного пьяного, встретиться с бабушкой Цунаде в баре, и тогда тебя ждет шоу, но ты можешь сделать для меня одно», — сказал Наруто, и она кивнула, когда начала опускать простыню. «Нет, это тоже для тебя», — Наруто остановил ее. «Позже, скажи «а-а-а», — Шамсель закричал, что Алисия закрыла глаза, когда что-то было поднесено к ее губе, и она открыла рот, прежде чем почувствовать, как это входит внутрь. Немного попробовав его, она открыла глаза, когда демон достал ложку ванильного мороженого, и Алисия улыбнулась Наруто и Прим, которые ели свои собственные миски. «Нет ничего лучше ванильного льда, чтобы избавиться от похмелья», согласна Алисия. Прим улыбнулась. «Действительно, но как вы догадались, что ваниль – мой любимый вкус», – она сказала Наруто. «Просто было чувство, и хорошее в этом», – Наруто признался, и, наблюдая, как они разговаривают, Прим улыбнулась. «Хаэм, может быть, я сделаю перерыв, чтобы на время ее расстроить». Она думала о том, насколько хорошо они себя чувствуют в компании другого. Гран. Кусок дерева был уничтожен цепью, прикрепленной к перчатке Хлои, когда волна электричества прошла через него, и она кивнула, глядя на свою работу, прежде чем сесть напротив ближайшего дерева. Вытянув руки перед тем, как положить их за голову, она кивнула, пока не провалилась в сильный сон и осталась такой же. В этот момент еще один темный эльф с похожим телосложением, платиновыми светлыми волосами и красными глазами украдкой спустился с дерева, пока не оказался рядом с Хлои. Глядя на нее со слезами на глазах, она пыталась удержаться от слез, чтобы не разбудить ее, и нежно погладила ее по щеке, прежде чем провести пальцами по волосам. «Хлои, я не могу сказать, как я так скучал по тебе, Джеки и Мари, и думать, что они оба ушли», — подумал темный эльф, нежно лаская полуэльфа, пока она все время спала, и она остановилась, только услышав, что кто-то идет. С осторожным выражением лица она повернулась к стоящей там рутехе со стаканом лимонада, и темный эльф посмотрел на нее с нервным выражением лица. «Пожалуйста, я понимаю, как ты относишься к Хлое, но ты не можешь оставаться здесь. Если Орега или кто-то из ее людей заметит тебя сейчас, это только усугубит положение всех участников», сказала Рутежия темному эльфу, который с грустным, но понимающим выражением лица кивнул ей. «Я знаю, но», сказала она, и Рутехия огляделась, прежде чем сочувственно коснуться ее плеча. «Иди, я прикрою тебя», сказала Рутежия, и со слезами на глазах, темный эльф снова посмотрел на Хлою, поцеловал ее в лоб и взобрался на дерево с полуэльфом, проснувшимся, когда она скрылась из виду. «Мои извинения, Хлоя, я тебя побеспокоила?» «Вовсе нет, Рутехия, но ты только что меня трогал», Хлоя зевнула. «Вы уверены, что вам не снилось?» сказала Рутехия, и Хлоя пощупала лоб, прежде чем бросить подозрительный взгляд на бледного эльфа. «Я надеюсь, что был», сказала Хлоя, потягиваясь и вставая на ноги, прежде чем вернуться в крепость. Не заметив темного эльфа на дереве, печально смотрящего ей вслед, в то время как слезы продолжали катиться по ее глазам. 11. Кусочек жизни темной королевы. Орега мирно спала в своих покоях, пока она не проснулась и не зевнула, подняв глаза и услышав стук Хлои, дав ей разрешение войти после того, как ее утренний халат был надет, вошли полуэльф и Мирия с Октавией, несущий завтрак темной королевы. Орега села и потерла глаза. «Доброе утро, Орега сама», сказали Хлоя и Мирия, когда Октавия поставила поднос на колени королевы и поклонилась ей, прежде чем уйти, когда ее подчиненные встали на колени и поклонились. «Доброе утро и вам обоим, теперь вы можете встать», Орега заговорила, поправляя салфетку на шее, и двое встали. «Должен ли я нарисовать твою ванну?» предложила Мирия. «Да, Мирия, я ценю это», сказала Орега перед тем, как грудастая темная эльфийка вышла из комнаты после второго поклона. «Я так понимаю, что ваши яйца свежие, насколько это возможно?» спросила Хлоя. «Совершенно верно. Я могу сказать, что Гермиона очень хорошо ухаживала за своим скотом, как обычно, только по яйцам», сказала Орега. «Все время, которое она проводит с курицей, от нее ничего не ускользает», сказала Хлоя, и Орега продолжала болтать с ней во время еды, пока она не закончила. После того, как Октавия собрала свой завтрак, Хлоя сопровождала королеву в ее личную купальную камеру и помогала купать ее вместе с Мирией, пока Мирин читала ей все посланные ей сообщения. «Понятно. Напишите записку, чтобы попросить Дильву прийти сюда лично, когда приедет Люси», сказала Орега ближайшей Рутежи, и синоволосый эльф почтительно поклонился ей, прежде чем покинуть комнату, когда Хлоя погладила ее уши. «Ты никогда не перестаешь удивлять меня этим, Хлоя», сказала Орега. «Вы слишком добра, Орега сама, но за это я должен поблагодарить Руберонару», Хлоя говорила с заботливым выражением лица, и темная королева расслабилась в блаженстве, когда ей массировали уши, пока она наслаждалась ванной. Мокшая в воде, Мирия взяла свои плечи, а темная королева улыбнулась своим слугам, моющим ее, проведя пальцами по своим черным локонам. Орега в конце концов встала из ванны и была вытерта Хлоей и ее служанками перед тем, как одеться в течение дня. Пробираясь в тронный зал, она остановилась и взглянула на массивный портрет Джеррика и Эрины Дискарди, соответственно предыдущий темный король и королева вместе. По сравнению с большинством темных эльфов, у Джеррика был оливковый цвет лица и черные занавешенные волосы до пояса, как и у его дочери с таким же стоическим выражением лица и строгими серебристо-серыми глазами. В черно-золотой тунике и короне с зазубренными краями он стоял рядом с обтянутой кожей бывшей темной королевы с длинными белыми волосами и янтарными глазами. Ирина была одета в черно-пурпурную версию одежды Ориги без бретелек, с той лишь разницей, что ее соски были покрыты завязанными ремнями, удерживающими корсет, при этом она носила ту же корону, что и ее дочь. Орега с тоской посмотрела на портрет своих родителей, рука в конце концов взялась за корону, и ее безразличное выражение сменилось выражением печали, когда к ней присоединилась Мирия. «Орега сама, я не сомневаюсь, что они будут счастливы, что вы живы и здоровы», сказала Мирия, и Орега посмотрела на нее с признательностью. «Спасибо, Мирия, я знаю, что твои родители будут чувствовать к тебе то же самое», сказала Орега, не сводя глаз с портрета Шардиа и ее покойной матери Сирены, у которой были лилово-белые волосы и голубые глаза, как у ее дочери. Темная королева прошла к своему балкону и села, чтобы наблюдать за своими слугами, которые работают с Гермионой, кормящей свиней из коровы, в то время как Серафина сидела недалеко, ведя других доить коров. «Ну, Орега сама, похоже, прибыл ваш первый гость дня», — сказала Мирея. У темной королевы подергивались уши, когда она посмотрела вверх и увидела, что Сана летит по небу, а Орега протянула руку. «Хаэм, кажется, ты придешь сюда раньше обычного, я вижу», — сказала Орега. И именно тогда все темные эльфы дернули ушами, когда Сана приземлилась ей на руку. «И, видимо, у нас есть еще один», — сказала Хлоя, и сразу по команде Наруто появился на балконе. «Доброе утро, девочки», — поздоровался Наруто. «Ну, Наруто, ты определенно пришел рано. Что случилось?» Мирин улыбнулась. «О, просто подумал, что пойду посмотреть, как поживает любимая темная принцесса Эсти». Наруто улыбнулся, и именно тогда Орега вспыхнула от этого названия, в то время как Мирин и Мирия подавили смех над этим названием. «Это для тебя темная королева, Наруто», — сказала Хлоя. «И тебе доброе утро, Хлоя», — сказал Наруто, и взволнованный полуэльф нахмурился на него, как и Орега, когда она пыталась контролировать свое багровое лицо, когда Сана склонила голову при этом. «Что во имя Анатолии происходит между этими двумя?» — мысленно спросила себя замаскированная Дильва. «Я не припомню, чтобы вы разрешили дать мне такое знакомое имя питомца. Вы хотите вызвать мой гнев?» — спросил Орега, и Наруто поднял глаза на темную королеву. «Давай, Орега, ты же знаешь, что тебе это нравится». Наруто подразнил ее, и тогда она подняла руку. «Я научу тебя тому, что мне нравится», — сказал Орега, щелкнув пальцами один раз, и Мирия начала жестикулировать в его сторону, прежде чем он застыл от страха. «Мирия, только не снова». Наруто запротестовал, и Мирия захихикала, бросившись к нему. «Я вложил все свое сердце в то, чтобы ущипнуть тебя». Мирия захихикала, прежде чем он отошел в сторону, и она погналась за ним, прежде чем Орега снова подняла руку. «Знаешь, Орега, я никогда не видел, чтобы ты управлял своей землей, так что ты не против показать мне это?» — спросил Наруто. «Если вы думаете на секунду, что льстивые мне слова изменят мое решение, вас ждет еще одно, но давайте посмотрим, куда вас приведет этот день», — сказал Орега, стоя, в то время как Сана осталась сидеть на ее плече, а Наруто последовал за ней обратно в крепость, прежде чем взглянуть на ее родителей. «Это твои мама и папа?» — спросил Наруто. «Да, Наруто, это король Джеррик и королева Ирина Дискордия», — сказал Орега. «Я предполагаю, что ты похож на своего отца, а?» — спросил Наруто, обратив внимание на равнодушное выражение лица Джеррика и его дочери, и Орега гордо кивнула. «Ты знаешь, Орега, должен сказать, что я тебе немного завидую», — сказал Наруто, и темная королева посмотрела на него. «Как так?» — сказал Орега. «Глядя на ваших родителей, готов поспорить, что они были самыми гордыми королем и королевой из живых, когда вы взяли трон». Наруто улыбнулся, и безмятежное выражение лица Ореги превратилось в подавленное, прежде чем он отвернулся от него, прежде чем он это заметил. «Сюда». Орега мягко разговаривала с Наруто, не улавливая ее новое настроение. «Вскоре. Значит, ты не видишь на троне весь день и просто откидываешься?» — спросил Наруто Орегу. «Не все время. Как королева, я слышу о любых новых событиях в этой стране, будь то новые слуги, кто-то из других, кто хочет меня видеть, или даже просто сообщение, как, например, с Дильвой», — сказал Орега, и Сана оставалась настолько спокойной, насколько это было возможно на ее плече. «Но кто управляет королевством, если вас или кого-либо из других темных эльфов здесь нет?» — спросил Наруто. «Это оставлено на усмотрение самого сильного из жителей, как и в случае с остальными», — сказал Орега. «Имеет смысл, но когда ты вообще начал получать здесь новых жителей?» — спросил Наруто. «Это было вскоре после того, как ты уехал из Аясти», — сказал Орега. «Вау, ты как обычно работаешь быстро, а?» — Наруто улыбнулся. «Помимо этого, я заметил, что твоего нового демона Суккуба здесь нет с того момента, как я увидел тебя у Алиси», — сказал Орега. «Шамсель, если она не парит в воздухе поблизости, я предполагаю, что она где-то еще или что-то в этом роде», — сказал Наруто. «Похоже, ты хорошо разбираешься в девушках, Наруто», — сказала Серафина. «Что ты имеешь в виду?» — сказал Наруто. «Не прикидывайся дураком. Мы знаем, с кем ты видишься, Наруто», — подразнила Мирия, и его глаза огляделись. «Сначала не догадалась бы, но вы встречаетесь с Прим, не так ли?» Мирин улыбнулась и, Подражая Хинате из ее детства, Наруто сумел превратить свое лицо в малиновый цвет, чтобы отразить их эмоции. «Ну, мы не встречаемся. Просто», — сказал Наруто. «Я предполагаю, что вы говорите о Лисе не из-за беспокойства, что она снова напьется глупо», — сказала Хлоя. «Это совсем не так», — сказал Наруто. «Есть ли в вашем растущем гареме больше места?» Гермиона улыбнулась. «Маленьким девочкам вроде тебя не суждено быть в гаремах, Гермиона», — подразнила Мирия. «Мои мысли в точности», — сказала Серафина, положив руку ей на плечо, и Гермиона нахмурилась. «Маленькая девочка, моя задница», — сказала Гермиона, и Мирия снова захихикала. «Ой, Гермиона, у тебя определенно есть рот, давай посмотрим, какие у тебя щеки», — сказала Мирия. «Гермиона, избавь себя от неприятностей и смущения», — извинившись перед ней сейчас, — посоветовала Хлоя. «Щипать себя за щеки, мне уже не 6 лет, Мирия, я не боюсь тебя», — Гермиона замолчала, когда Мирия подошла к ней со слишком нетерпеливым выражением на лице, которое придало молодому темному эльфу вид испуг. «Это ни капельки не повредит, или я постараюсь так не делать», — Мирия хихикнула, прежде чем страх овладел Гермионой, и она бросилась бежать вместе с седой женщиной, бегущей за ней. Пока ее товарищи темные эльфы и Наруто вздыхали, Сана наблюдала за этим и смотрела вслед Гермионе сочувствующим взглядом. «Пусть это будет тебе уроком, молодой сторора, никогда не раздражай стариков», — Дильва подумала, увидев испытание Гермионы, когда Рига снова посмотрела на Наруто. «Напомни мне никогда больше не разговаривать с Мирией», — нервно сказал Наруто, а Рига и Хлоя улыбались друг другу. «Мы не будем давать никаких обещаний, но...» Хлоя усмехнулась. «Чего-чего?» Наруто запаниковал. «Я говорю, пока она не идет за тобой и не пялится на тебя, ты в чистоте», — сказала Серафина. «Может быть», — Мирин подразнила, и Наруто взглянул на нее. «Не обижай меня, Мирин». Наруто сглотнул, увидев, что Мирия, наконец, поймала Гермиону и потянула за щеки молодого темного эльфа, когда она вскрикнула. «О, ты знал, что тебя ущипнут», — сказал Арига. «Тем не менее», — ответил Наруто и заметил Сану, прежде чем погладить птицу по спине. «Считай, что тебе повезло, что она тебя не ущипнет», — сказал Наруто, и Сана только взъерошила свои перья, глядя на него мирным взглядом. «Привет, Гермиона», — сказал шиноби темной эльфийке подростку, которая теперь терла щеки, нахмурившись, когда Мирия вернулась к Риге. «Ага», — она ответила. «Почему вы назвали этого орла в честь Роксаны?» — сказал Наруто. «Я не сделал этого. Я бы назвал ее Санакан, если бы не Кана, которая начала приходить. Так зачем тратить такое доброе имя?» — сказала Гермиона. «Хаэм, не могу поспорить с этой логикой», — сказал Наруто Смирин, инструктируя одну из ближайших служанок принести ему и Ориге чего-нибудь выпить. «Есть ли у вас еще вопросы?» — сказал Орига. «На ум приходит только одно. Какими были Джеррик и Эрина?» — спросил Наруто, и Орига посмотрела на него. Отец был мудрым, уверенным в себе и, самое главное, одним из сильнейших темных эльфов своего времени, но Анатолия поможет тебе, если его спровоцируют. Орига гордо заговорила, не говоря уже о проницательном, как его дочь, сказала Мирия, и Орига взглянула на нее с благодарной улыбкой. Что касается матери, она была красива, с остроумием, не отличавшимся от моего, и невероятно дипломатичной, сказала Орига, и тогда Наруто о чем-то подумал. «Кто-нибудь из вас действительно встречался с Анатолией?» — спросил Наруто. «Нет, Наруто, на самом деле, за все годы, что мои отец и мать работали в королевстве Дискорди, он ни разу не упомянул, что встречался с ней, и, насколько мне известно, никто из нас не встречался», — сказала Мирия, и Сана оглядела комнату и увидела, что другие темные эльфы соглашаются с ней, прежде чем клюнуть ее крыло. «Почему ты спрашиваешь?» — сказала Орига, и Наруто потер затылок, не желая передать видение Селестины о богине темных эльфов во время оргазма. «О, без причины, но вернемся к своим родителям. Я могу сказать, что вы взяли на себя многое из того, что вы мне рассказываете». Наруто улыбнулся. «У них здесь никогда не было людей, но я уверен, что они все равно оценят ваши слова», — сказал Орига, и Наруто только просиял в ответ. «Для меня большая честь, что темная королева оказала вам такую благодарность, поскольку мне не повезло встретиться с ними», — сказала Хлоя, когда Наруто улыбнулся ей, а служанка вернулась с напитками со вкусом персика и манго. Пока они продолжали говорить, Мирия смотрела на них и не могла не улыбнуться им. «Анатолий желает, они когда-нибудь соберутся вместе». Мирия подумала о постепенном открытии Ориги для блондинки Шиноби, и это мнение разделяет большинство, кто на нее работал. Затем Гермиона жестом указала на Сану, и она подняла в руке семена подсолнечника, а птица двигалась к ней. «Закопайся!» Гермиона подбадривала Сану перед тем, как съесть семена подсолнечника, оставив Наруто и Оригу продолжить разговор. «Орига, у тебя определенно много работы, но как ты научился стать некромантом?» Сказал Наруто. «Некоторые из моих навыков некроманта на самом деле были для меня грубыми ошибками в то время, когда я придумал, как их создавать», сказал Орига. «Правда? Как что?» Наруто сказал, что поведение Ориги было скромным. «Скажем так, мои силы были не на таком высоком уровне, как сейчас, Наруто», сказал Орига, и он усмехнулся темной королеве. «Приятно знать, что я не одинока», Орига улыбнулась. «Да, это может быть головной болью, пройти через обучающие способности, которые взорвут тебе лицо с первых же двух попыток, но в конце концов, ты знаешь», сказал Наруто. «Точно мои чувства, Наруто, но имейте в виду, что у меня есть более чем 100-летний опыт практики, в то время как ваша линия Узумаки оставит вам более чем достаточно времени для дальнейшего прогресса, чем у вас уже есть», сказал Орига. «Ты только что так хорошо меня подвел», Наруто усмехнулся, пока пил. «Суммировать тебя не так сложно, как ты думаешь, Наруто», сказала Хлоя. «Меня так легко подвести», сказал Наруто Хлое. «Лист зеленый?» — риторически спросила Хлоя, и Наруто уставился на нее. «Очень смешно, Хлоя», сказала блондинка. «Не так смешно, как ты, Наруто». Хло нахмурилась. «Что ее ест?» — спросил Шиноби. «Очевидно, не ты, Наруто». Мирия улыбнулась, а лица Хлои и Наруто покраснели, когда Орига стоически посмотрела на Мирину и Серафину, которые начали смеяться.